День А.1.7. Я проснулся с первыми лучами солнца, трясясь от ночного холода и сырости. Вылез из спальника и осмотрелся. За деревьями виднелся памятник Генде. Твою мать! Да не может такого быть! Просто потому что не может! Я просто не хотел верить, что столько времени плутал по лесу, а в итоге не дошел до лагеря всего каких-то пару десятков метров. Однако знакомое место вселяло в меня, пусть небольшую, но уверенность. Я вышел на площадь и остановился. Жутко хотелось есть. Булочки и кефир я прикончил перед сном, но их оказалось слишком мало. С другой стороны, я весь промок от утренней росы и замерз, необходимо было высохнуть и согреться. В итоге я решил, что голод подождет. В домике Ольги Дмитриевны никого не оказалось, что было крайне странно. Возможно, двойник ночью, пока я спал, опять перенес меня куда-нибудь. Но я был почти уверен, что вожатая в любом мире не фанатка ранних побудок. Однако это все потом. Я аккуратно сложил влажную одежду на подоконнике, забрался с головой под одеяло и заснул. Мне снилась Славя, мы с ней занимались сексом на той поляне в лесу около озера. Долго и обстоятельно. Однако во сне Славя была какой-то другой, совсем чужой. Казалось, что она меня знает, а вот я ее вижу впервые. Проснулся я отдохнувшим и полным сил, вылез из постели и потянулся. Яркое солнце, бившее в окно, высушило мою одежду, а вот Ольга Дмитриевна так и не вернулась. Я вышел из домика и прислушался, тихо, как в могиле. Сейчас как раз время завтракать. Лагерь должен полниться детскими криками и прочими звуками веселой пионерской жизни. Однако, кроме пения птиц и шума ветра, я не слышал ничего. Получается, я действительно оказался в другом мире? Или цикле, как их называл мой двойник? Оставалось только понять, это тот же цикл, что и предыдущие, где я встретил ушастую с хвостом или какой-то новый. В столовой никого не оказалось. Ничего не оказалось ни в шкафах, ни на полках, ни в холодильнике. Более того, создавалось ощущение, что еды здесь в принципе никогда и не было. Сковороды, кастрюли, чайники, тарелки, чашки, ложки, вилки — все на месте. Но ни крошки хлеба или даже каких-нибудь жирных пятен на плите. Этот лагерь больше походил на макет совенка в натуральную величину. Но даже если так, где пластмассовые модели еды? Входная дверь еле слышно скрипнула, я обернулся. «А ты что здесь делаешь?» — воскликнул я. Ко мне подошла Славя. «С прибытием!» — грустно улыбнулась она, и я сразу понял, что это не Славя из моего мира, просто инстинктивно осознал это. Я не мог решить, что сказать, что спросить. Точнее, в голове крутилось слишком много вопросов, чтобы выбрать какой-то конкретный. «Мы с тобой уже встречались?» — продолжала Славя с тем же обреченным видом на лице. «Не знаю. Нет. Наверное, нет», — с трудом выдавил я из себя. «А, ну тогда понятно. Будешь?» Только сейчас я заметил у нее в руке ведерко с грибами. «Извини, ничего другого нет. В принципе, съедобно, только быстро надоедает. Я за 6 дней от них уже устала, честно скажу. Если не нравится, потом можно сходить рыбы наловить. Она тут мелкая, конечно, но всяко какое-то разнообразие». Девочка говорила много, но медленно и монотонно. Я пригляделся. Растрепанные волосы, мешки под глазами, осунувшееся лицо, грязная пионерская форма, рубашка без галстука. Эта Славя, похоже, всего 6 дней провела в одиночестве. Я постарался взять себя в руки и осторожно спросил. «Здесь больше никого нет?» «Иногда здесь бывает...» Она смутилась и опустила глаза. «Извини, я просто не знаю, что тебе известно. Периодически здесь появляются другие пионеры, точнее, один и тот же пионер. Похоже, она была готова расплакаться. Кажется, я его уже встречал. Как? Но это же... Славя без сил опустилась на стул, стоящий рядом, а ведро звонко грохнулось на пол, грибы из него высыпались. «Ты же говоришь про пионера, который выглядит как я?» «Ну да, но он всегда разный. Он появляется, потом мы какое-то время проводим вместе, он исчезает, а потом на его месте появляется другой. Но это не один и тот же человек. Всегда есть какие-то отличия. Никто из них не знает, как здесь оказался. Не знаю я. А теперь ты говоришь...» Я пододвинул стул и сел рядом. «Расскажи больше, пожалуйста. Что ты знаешь об этом месте, о лагере?» «Ничего я не знаю». Она сорвалась на крик, затем всхлипнула и продолжила уже спокойнее. «6 дней назад я просто проснулась в непонятном автобусе. Вышла, а передо мной ворота с вывеской «Совенок». Какой-то пионерский лагерь, в котором ничего нет. И если бы я не знала, какие грибы съедобны и что еще можно собрать в лесу...» Славя замолчала, вытирая слезы. «То есть пионеркой ты себя не считаешь?» «Пионеркой?» Попыталась рассмеяться она, но закашлялась. «Да я родилась уже после распада СССР. Лучше ты объясни, что здесь происходит». «Я знаю немногим больше тебя. До вчерашнего дня я был в таком же лагере, только там были другие пионеры. Точнее, люди, которые считают себя пионерами. Точнее, они выглядели как люди, вели себя как люди. Я никак не мог выкинуть из головы, что мой двойник называл их куклами. Я точно так же, как и ты, очнулся в Икарусе и не знаю, как сюда попал. Но в первые 5 дней все было более-менее нормально. А вот вчера меня начало кидать между, давай назовем это, мирами. И вот теперь я здесь». Мне не хотелось пока ей рассказывать о моем двойнике, о том, что двойник есть и у нее. Славя слушала меня внимательно, однако казалось, что мои слова интересуют ее постольку-поскольку. «Ну, там хотя бы кормили», — попытался улыбнуться я. Однако тут же понял, что для нее это слабое утешение. «Ты можешь забрать меня в тот другой мир? Я не знаю как. И каким образом тогда ты здесь оказался?» «Ну, это сложно. Насколько я понимаю, у нас сколько угодно времени». Славя встала и принялась собирать рассыпанные по полу грибы. Я помог ей, а затем сходил набрать воды. Удивительно, но плита работала, и вскоре на ней кипела кастрюля с неким подобием супа из грибов и корешков. Мы стояли рядом, томясь от мучительного голодного ожидания. «А как-то побыстрее нельзя?» — наконец не выдержал я. «Мне сесть на нее, что ли, чтобы быстрее варилась?» — огрызнулась Славя. «Извини, я не хотел. Просто я тоже с утра ничего не ел. Но не в моем положении жаловаться, когда ты тут на грибах и кореньях уже почти неделю. Иногда другие приносят что-то с собой. Булочки, пирожки и конфеты. Ну, конечно, хотелось бы уже просто борща и картошки с котлетами». Славя слабо улыбнулась. «Понимаю», — протянул я. На самом деле я плохо себе представлял, что ей пришлось пережить за эти дни. Мне всегда было свойственно преувеличивать собственные проблемы и не задумываться о том, что кому-то может быть хуже. Нет, я ни в коем случае не принижал проблемы чужие, просто всегда считал, что если один человек страдает больше, то от самого этого факта кто-то другой не начнет страдать меньше. Другое дело, стоило ли мне вообще на своем месте страдать. «Выходит, ты не знаешь, как попал в этот лагерь и как оказался в этом мире?» — спросила Славя. Мы поели супа, который оказался пресным и не особо приятным на вкус, но все же достаточно сытным. Лицо Славы порозовело, к ней возвращались силы, и я решил, настало время продолжить обмениваться информацией. «Меня отправил сюда пионер, который выглядит как я. Я не знаю, видела ли ты его или нет. Я называю его двойником. Он говорит, что он — это я, только много циклов спустя». Я заметил вопросительное выражение на лице Слави и продолжил. «Двойник утверждает, что мы заперты в неких циклах. Проходит 7 дней, а потом все повторяется. Я замолчал на мгновение, подбирая слова. Ведь рассказывая про него, я фактически рассказываю про себя. Он здесь намного дольше нас с тобой и умеет всякое. Например, вот переносить себя и других между этими циклами. И он, ты только не подумай ничего такого, он немного не в своем уме. Если он — это ты, а я здесь видела несколько пионеров, которые выглядели в точности так же. Славя задумалась, затем рассмеялась. Нет, я совсем запуталась. Возможно, он отправлял к себе другие версии меня. Зачем ему все это? Не знаю. Может быть, он ищет способ выбраться отсюда? Ведь я на его месте так бы и поступил. Если он обладает такими силами, то у него должен быть какой-то план. И какой же? Говорю же, не знаю. Но если он — это ты, то ты можешь хотя бы предположить. Славя начала заводиться, и мне сложно было ее за это винить, так как для нее во всем, что происходит сейчас, был виноват человек, который выглядит точно так же, как я. Пусть мы и, грубо говоря, один человек, я все же не могу залезть к нему в голову. Представь, что он — это взрослая версия, а перед тобой сейчас маленький ребенок, который только учится говорить. Ты же не будешь требовать от малыша решать квадратные уравнения. Это если ты говоришь правду. Она нахмурилась и прищурилась, глядя на меня с явным подозрением. Да, доказательств у меня нет, прости. Странно только, что другие ничего не рассказывали про двойников. Славе становилось все подозрительнее с каждой секундой. Может быть, они не знают? Я же не знал до вчерашнего дня. Но подожди, те другие, о которых ты говоришь, они же должны были что-то рассказывать. Хотя бы о том, где они были до попадания в твой мир. После слов «твой мир» Славе усмехнулась. Возможно, не только у нее есть причины для подозрений. Наверное, на первый взгляд ее история казалась вполне правдоподобной, но имел ли я право так слепо доверять человеку, которого вижу впервые в столь странном месте, в столь странном мире? «Ну да, рассказывали», — ответила она не сразу. «Примерно то же самое, что и ты. Про лагерь, где есть другие пионеры. Я же говорила, они иногда приносили с собой еду, а булочки на деревьях не растут. Их кто-то должен испечь». «Ясно». Мне просто отчаянно хотелось верить ей, не задавая лишних вопросов. Понятно, что она не была той Славой, которую я оставил в своем лагере, но, черт возьми, эта девочка так на нее похожа. «Почему ты так на меня смотришь?» — спросила она с опасением. «Просто ты напоминаешь мне кое-кого», — наконец решился я. «Если двойники есть у меня, то вполне логично, что они есть и у тебя». «Вот как», — улыбнулась Славя. «В этот раз куда более искренне». «И что-то мне подсказывает, что вы с ней знакомы достаточно близко». «Да ничего такого на самом деле. Просто я со Славей общался больше всего в этом лагере». «И какая она?» Девочка пододвинулась ближе и с любопытством уставилась на меня. «Ну, 6 дней — не тот срок, чтобы делать какие-то выводы. Да и я больше был занят поиском разгадок нашего попадания сюда. Но...» Взгляд Славе буквально обжигал. «Кажется, что она всегда готова прийти на помощь в беде. Мне она много помогала». «И наверняка совершенно безвозмездно», — хихикнула она. «В каком смысле?» Я тут же вспомнил вчерашний день и случай у озера. «Знаешь, здесь так одиноко». Славя пододвинулась ближе. «И если, как ты говоришь, мы здесь застряли, то ничего плохого, если...» В ее глазах горел какой-то странный огонек. Дерзкий огонек, который сигнализировал об опасности. Мне вдруг показалось, что настоящая Славя себя бы так никогда не повела. И плита, я вдруг вспомнил про то, что плита была совершенно чистой. Если она здесь уже 6 дней, то этот грибной суп наверняка варит не в первый раз. Неужели в ее положении Славе еще и плиту моет? Да, Славе, которую я знал, девочка аккуратная, но это уже перебор. Я медленно встал со стула, стараясь не выдавать свое волнение. Отошел на пару шагов, потянулся и сказал. «Просто я спал в лесу, все затекло». «Вот как», — холодно отозвалась она. «В любом случае, если верить тому пионеру, сегодня должен приехать и автобус. Мы же не знаем, во сколько, так что предлагаю сходить на остановку и проверить». «Как хочешь». Славя встала и вышла из столовой, даже не посмотрев в мою сторону. Конечно, чистая плита — недостаточный повод, чтобы подозревать эту девочку в чем-то, но вот резко изменившееся поведение, после того, как я проигнорировал ее вполне очевидные намеки, вызывало вполне обоснованные подозрения. Если тот пионер — это я после многих циклов в этом лагере, то почему эта Славя не может быть такой же? И хоть мне было неприятно это признавать, я, в принципе, мог представить, что двинусь умом, проведя здесь столько же времени, сколько и он. Почему же тогда и Славя не могла заиметь аналогичный сдвиг по фазе? Однако в действиях моего двойника все же угадывался какой-то мотив, пусть мне и непонятный. Особенно вчера, возможно, он вовсе и не стремился выбраться из лагеря, а преследовал совершенно другие цели. Но если и эта девочка такая же, то я уже просто не знаю, что думать. Может быть, в этом совенке есть какое-то излучение, которое постепенно сводит людей с ума? И чем дольше ты здесь находишься, тем заметнее его воздействие. Теория не хуже прочих. Мы шли в сторону автобусной остановки, и Славя даже не пыталась скрыть свое раздражение. «Я что-то не так сказал?» — наконец нарушил я молчание. «Ничего, все в порядке. Я просто надеялась, что ты знаешь больше». «А здесь всегда так тихо?» — попытался я сменить тему. «Ну да, людей-то нет». «Это понятно, но просто даже птицы. Этот лагерь, по сути, находится в лесу. Я, например, уже привык к кухонью совы». «Совы?» Она остановилась и пристально посмотрела на меня. «Ну да, а что?» «Ничего, идем». Мы вышли на остановку, но автобуса там не оказалось. «Наверное, еще рано». «Рано для чего?» — грубо спросила Славя, и я больше не мог игнорировать ее поведение. «Для отъезда. Вряд ли пионеры уезжают сразу после завтрака. Но это ладно. Что с тобой происходит? Ты ведешь себя так, как будто я в чем-то виноват». «Может, ты виноват», — огрызнулась она. «Ладно, постой здесь. Мне надо сбегать в одно место, чтобы... Просто жди здесь». Славя не дала мне возможности спросить, куда же это так срочно ей понадобилось в пустом лагере, и убежала. «Нет, с ней точно что-то не так. Конечно, ненормален и весь этот мир, но даже в безумии хочется вычленить какие-то стабильные паттерны, за которые можно зацепиться. А в последние полтора дня я оказался в абсолютном хаосе, где одна неожиданность сменяет другую. Загадки множатся, водя причудливый хоровод и руша все мои зыбкие надежды выбраться отсюда. Я посмотрел на уходящую вдаль дорогу. Может быть, еще раз попытаться дойти куда-нибудь по ней? Нет, это явно совершенно бессмысленно. Если бы все было так просто, то и тот пионер, мой двойник, и эта Славя, которая ведет себя едва ли не более странно, чем он, уже давно бы выбрались из совенка. Впрочем, почему я вообще верю его словам, что он — это я? Только потому, что мы идентичны внешне? Сказочный мир должен жить по сказочным законам, а оборотни — далеко не самое странное, что можно встретить в сказке. Другое дело, что я оказался явно не в баснях Крылова, а скорее в сказках братьев Гримм. Может быть, и местная Славя вовсе не Белоснежка, а злая колдунья. В реальность меня вернул сильный грохот, донесшийся со стороны лагеря. Казалось, будто что-то тяжелое упало с большой высоты. Поначалу меня сковал страх, самая естественная реакция в данной ситуации. Но затем вновь воцарилась тишина. Лишь ветерок изредка играл листьями деревьев, догонял клубки грязи по асфальту. И я несколько пришел в себя. Если бы меня хотели убить, то сделали бы это давно. Нет, в этом лагере ведется куда более сложная игра с куда менее очевидными целями. Однако просто взять и пойти посмотреть, что же там случилось, оказалось тоже весьма непросто. Наконец я взял себя в руки и медленно зашагал назад в лагерь. На площади было как будто все по-прежнему, кроме Генды, который лежал на земле. Естественно, не сам Генда, кем бы он ни был, а памятник ему. Я невольно усмехнулся про себя, Алиса все-таки добилась своего. Однако помимо меня на площади никого не оказалось. А в лагере все так же царила пугающая тишина. Не мог же он сам по себе свалиться. Я подошел поближе и осмотрел памятник. Никаких следов взрыва или вообще какого-либо внешнего воздействия. Лишь в том месте, где ботинки мраморного Генды стояли на постаменте, виднелся ровный, почти хирургический срез. Кто или что мог это сделать? Учитывая, что в этом лагере нас со Славей только двое, ответ напрашивался сам с собой. Однако я оглядел площадь еще раз и за деревом заметил знакомую фигуру. Не знаю, что на меня нашло, но я, не сомневаясь и доли секунды, бросился за ним. Мы пробежали небольшую рощицу и оказались на пляже. Однако расстояние между нами не сократилось ни на метр. Наоборот, пионер как будто бы начал вырываться вперед. Если верить ему, то через 7 дней в лагере все повторяется, а значит, он никак не мог набрать физическую форму, следовательно, не должен быть быстрее и выносливее меня. Однако метров через 500 я уже начал выдыхаться, а пионер скрылся в лесу. И зачем ему такие детские забавы, если он в состоянии снести целый памятник? К тому моменту я был уверен, что этот акт люстрации — его рук дело. «Ну, хватит, я сдаюсь, выходи!» — крикнул я, немного отдышавшись. Однако ответом мне стали молчание и тишина. Гнетущая тишина, которой просто не должно быть в лесу. Я сел на траву и уставился на речку, водная гладь которой была тоже спокойна и напоминала зеркало. Я вспомнил, как мы со Славей собирали землянику на острове. Прошло всего 2 дня, но, казалось, все это случилось в какой-то другой жизни, 1 000 000 лет назад. И вдруг очередной удар по спине, которому я даже отчасти обрадовался. «Да нет же, сегодня последний день, ты разве забыл?» Я оказался возле столовой, а передо мной стояла Славя и улыбалась. Я сразу понял, что это она. Та самая Слави из моего лагеря. «Последний день чего?» Мне стоило немалых усилий собраться, успокоиться и не выглядеть ошарашенным. Но я четко понимал, что для нее ничего не изменилось. Мгновение назад Слави разговаривала с моим двойником и не заметила подмены. «Последний день смены. И когда отъезд?» «Вечером, часов 5-6». «Да и у меня дела кое-какие. К тому же надо Жене найти, а то она, наверное, волновалась, что меня ночью не было. На обеде увидимся». Славя поцеловала меня в щеку и убежала. Я сел на ступеньки и закрыл голову руками. «Дурдом какой-то», — прошептал я. «Привет», — возле меня нарисовался электроник. «Знаешь, о вас весь лагерь говорит». «А вы это, уже того?» — спросил он, ехидно хихикая. «Да», — коротко ответил я и быстрыми шагами направился прочь от столовой. Хотелось просто побыть одному, наедине с собственными мыслями. Я вернулся на опушку леса, где был пару минут назад в другом мире, однако здесь лес дышал жизнью на разные голоса. Как и положено летнему лесу. Пение птиц, шорох листвы и множество других звуков все говорило о том, что этот мир жив, в отличие от предыдущего. Мне вдруг отчаянно захотелось остаться здесь, Даже если через несколько часов я сяду в автобус, и в итоге все повторится по новой, это все равно лучше, чем прыгать по мирам, где нет никого, кроме спятившего пионера или странной Слави. Но если все повторится, значит, и мои прыжки продолжатся. Мой двойник продолжит надо мной издеваться? «А, твою мать!» — заорал я так громко, что распугал птичек в кронах соседних деревьев. «Чего орешь?» Я вздрогнул и резко обернулся. Позади стояла Ульянка и широко улыбалась. «Видела, как ты в лес припустил. Подумал, уж вешаться идешь. Что, поругались со Славой ночью?» «Не твое дело», — огрызнулся я. «Дело-то, конечно, не мое. Я ведь маленькая еще для таких вещей». Хитро ухмыльнулась она и села рядом. «Лучше расскажи, что дальше делать планируешь». «Вешаться, спасибо за идею». «Интересно, а что будет?» Впрочем, наверняка тот пионер перепробовал уже буквально все, раз он до сих пор не выбрался отсюда. С другой стороны, на данный момент, даже с учетом всего произошедшего, я слабо представлял себя в петле. «Принести веревку?» — захохотала Ульяна. «Будь добра». Я встал и, игнорируя ее крики, направился в лес. Нет, лично на Ульянку я не обижался. Она не сделала мне ничего плохого. Просто внезапно весь этот мир и его обитатели начал казаться мне враждебным. Куклы они, как утверждает мой двойник или нет, но все эти пионеры живут своей беззаботной жизнью и даже не подозревают обо всех моих бедах и несчастьях. Я бы никогда не назвал себя злым, завистливым или даже просто желчным человеком, но сколько можно? На мгновение я почувствовал, что понимаю того пионера, и от этого стало тошно. Я бродил по лесу около часа, не разбирая направления. Наверняка просто ходил кругами, но в итоге вышел к какой-то старой заброшенной хижине. Ого, что-то новенькое. Постройка была похожа на домик егеря, лесника или охотника и выглядела так, как будто здесь никого не было уже много-много лет. Внутри, в единственной комнате, обнаружилось несколько предметов такой же старой мебели, однако мое внимание сразу привлек фотоаппарат, лежащий на столе. Он тоже не выглядел новым, однако не был покрыт толстым слоем пыли и грязи, как все остальное здесь. «Зенит, что ли, или как его там?» Я взял фотоаппарат и покрутил его в руках, открыл отделение для пленки, но там было пусто. Не помню, нужны ли к нему батарейки, но на первый взгляд соответствующего отсека я не нашел. Конечно, глупо было надеяться встретить здесь современный цифровой фотик, но тогда я хотя бы смог посмотреть, что на него наснимали до меня. Фотоаппарат был в чехле, к которому был приделан ремень, так что я повесил его на шею и вышел из хижины. Проводить еще одну ночь в лесу в мои планы уж точно не входило, так что я вернулся в лагерь, остановился на площади и уставился на нетронутого Генду. Он все так же осуждающе смотрел на меня из-под очков. И что же делать дальше? С одной стороны, хотелось зайти к Славе, но я был так морально измотан, что просто не знал, что ей сказать. Взять и просто вывалить на нее все, что узнал за последние пару дней? Нет, так я поступить не могу. По многим причинам. В итоге я вернулся в домик вожатый, спрятал фотоаппарат под кровать и завалился спать. Уж, наверное, без меня не уедут. Очнулся в каком-то аду. Повсюду грохот, взрывы. Пол домика трясется так, словно вот-вот провалится в бездну. Я выскочил наружу и увидел настоящее светопредставление. Земля повсюду шла трещинами, из которых вырывались языки пламени. А над площадью висел огромный огненный шар, напоминающий солнце в миниатюре. Его протуберанцы разлетались в разные стороны, поджигая соседние деревья и постройки. Я в ужасе огляделся, но не увидел других людей, кроме себя, ни живых, ни мертвых. Земля под ногами продолжала трястись, и вот очередной разлом грозил отправить меня в пекло. Я кое-как отпрыгнул в сторону, и, постоянно падая от подземных толчков, бросился по направлению к автобусной остановке. Решение пришло инстинктивно, за долю секунды. Казалось лишь, там меня ждет спасение. Я не успел обуться, так что камни, ветки, деревяшки, некогда бывшие стенами домиков, нестерпимо резали ноги. Но я продолжал бежать, несмотря ни на что. Еще пару часов назад я думал, что смерть в этом лагере вряд ли является концом, но проявлять на себе это теперь совершенно не хотелось. Здание клубов передо мной внезапно взмыло в воздух, подброшенное вверх на несколько десятков метров фонтаном, бьющий из земли лавы. Не сон ли все это? До ворот уже рукой подать, но их створки закрыты. Я подбежал ближе и навалился на них, однако ворота не поддались. Похоже, их что-то удерживало с той стороны. «А, да чтоб тебя!» Мой крик потонул в адском грохоте, когда здание клубов рухнуло на землю. Я обернулся в отчаянной надежде, что это все просто иллюзия, однако огненный шар над площадью становился все больше, поглотив памятник Генде. «Сюда!» — послышался крик позади меня. На стене рядом с воротами сидела Славя и протягивала мне руку. Раздумывать было некогда. С ее помощью я с трудом перелез через забор и увидел Икарус, который мирно стоял на остановке и словно бы терпеливо ждал своих пассажиров. Славя бросилась к автобусу, а я за ней. Когда мы оказались внутри, двери за нами закрылись, а Икарус сам по себе поехал вперед, унося нас от этого адского шоу. Я лежал на заднем сиденье, пытаясь прийти в себя. Мы ехали минут 10, и лагерь остался уже далеко позади, однако на горизонте все еще виднелось огненное зарево. Наконец я посмотрел на Славю, пытаясь понять, кто же именно передо мной. Самым логичным предположением казалось то, что пионер опять перенес меня в один из этих странных миров, пока я спал. «Мы знакомы», — с трудом выдавил из себя я. «Это я у тебя хочу спросить». Девочка выглядела не менее помятой, чем я. Все лицо в копоти, одна коса наполовину обуглилась, а ее руки были покрыты глубокими царапинами. «То есть ты не та Славя, с которой мы утром ели грибной суп?» «Что ты вообще несешь?» — скривилась она, но на ее лице читалась скорее усталость, чем раздражение. «Прости, я уже просто не знаю, что здесь происходит, даже не знаю, с чего начать и чем закончить. Я кое-как сел и осмотрел изрезанные в кровь ступни, которые ужасно болели. Вдруг вспомнились слова того пионера, что через 7 дней все повторяется. Если это так, то я готов. Ведите меня на второй круг. Все лучше, чем это». «Чего лыбишься?» — Славя нахмурилась еще больше и с черным от сажи лицом стала похожа на какого-то монстра. «Извини, просто вспомнил слова одного знакомого. Он говорил, что через 7 дней все мы снова просыпаемся в Икарусе, и все события в Совенке повторяются. Кто это такое говорил?» «Мой двойник». Не было ни сил, ни желания придумывать какие-то другие объяснения, кроме правды. «Двойник?» Девочка продолжала смотреть на меня с недоверием. «То есть ты не видела в лагере пионера, который выглядит точь-в-точь, как я?» «И я?» Она собиралась что-то сказать, но просто сидела с открытым ртом. «Я не знаю. То есть не помню». «Чего ты не помнишь?» «Ничего не помню. Ты меня знаешь?» «Ну да, ты Славя». «Славя», — произнесла девочка по слогам. «Ладно. Что последнее ты помнишь?» «Не знаю». Она была готова расплакаться. «Землетрясение и пожар. Я была рядом с автобусом, а потом услышала твой крик». Я внимательно всматривался в покрытое копотью лицо Слави, но разобрать на нем, врет она или нет, было невозможно. «Ну а вот вытрись». Я снял чехол с подлокотника сиденья и протянул его Славе. Девочка кое-как стерла грязь с лица и вдруг встрепенулась. «А как же твои ноги?» С ее помощью я перемотал ступни еще несколькими чехлами. Автобус тем временем продолжал уносить нас прочь от горящего лагеря. Вот уже и зарево на том месте, где находился лагерь, совенок померкло. А на землю стремительно опускалась ночь. Поля сменялись лесами, а те вновь полями, и все они выглядели совершенно одинаково. Казалось, мы ездим по кругу. Славя молчала, а я совершенно не знал, что ей сказать. Каково это очнуться и понять, что ничего не помнишь, даже кто ты сам? Впрочем, последние несколько дней предельно четко дали мне понять, что в этом мире нельзя верить никому. А значит, пока я буду исходить из предположения, что она притворяется. Вот только зачем? «Как тебя зовут?» — наконец нарушило тягостное молчание Славя. «Семен. А меня, значит, Славя, дурацкое имя какое-то». Она попыталась улыбнуться. «Полное имя Славяна». «И какой я была?» «Ох, если пока у меня нет доказательств, что она притворяется, то придется исходить из того, что у нее реально амнезия. Это значит, что придется вновь рассказывать про циклы и все остальное. Я не уверен, что знаком именно с тобой. Я уже говорил, что у меня есть двойник. У Слави тоже много двойников. Может быть, ты одна из них, а может, ты настоящая. Я не знаю. Я очень устал и просто хочу поспать». «Если завтра вновь проснусь в этом долбанном Икарусе, в первый день смены меня это устроит. И если не проснусь вовсе, тоже». Славя смотрела на меня с непониманием и хлопала своими большими голубыми глазами. «Не бойся», — продолжал я, — «ты тоже где-нибудь проснешься, наверное».